Глава 29. Фергал. После моей смерти я вообще забыл, что такое отдых. Мы, как сумасшедшие, подчищали все хвосты, проводя задержание по всей стране. Я не спал по несколько суток, литрами выхлебывая кофе и запивая его энергетиками. И все это время я параллельно отслеживал жизнь своих девочек. За сына я не беспокоился. В военной академии достать его было нереально. А вот за дочь и жену боялся. «Галлахер, ты больной параноик!» – ворчала такая же смертельно уставшая Майер. «Ну что с ними может случиться? Ты же все предусмотрел!» «Я все тысячу раз перепроверила! Все там мог!» «Белл, я жопой чувствую, что с нее нельзя глаз спускать. Перепроверь еще раз!» «Галлахер, после всего того, что я делаю для твоей жены, она, как честная женщина, должна на мне жениться!» «Я, кстати, была бы не против». «Майер, мне не до шута». «Эй, погоди, погоди. Сука, ты был прав. За твоей Таней засекли наружку». «Погнали». И мы погнали, мы успели. Но мое сердце просто разрывалось на куски, когда я пытался представить, что было бы, если бы я не прислушался к своей интуиции. Белинда опознала преследователей. Последние из исполнителей. На сей раз точно последние. Я и надеяться не смел на то, что Таня, увидев меня после всей этой жути, лишь кивнет и скажет: «Ну ок, забыли». Я понимал, что сотворенное мной, какими бы ни были причины, изменит ее отношение ко мне. Я бы сам себя возненавидел. На что я рассчитывал? Только на то, что если выживу, у меня будет шанс всю свою оставшуюся жизнь положить на то, чтобы вернуть ее. Я сказал ей правду, я хотел вернуть ее. Хотел отчаянно до зубовного скрежета. Она была моим ангелом-хранителем в опасной работе. Она была моим душевным лекарем. Моей живой водой, моим якорем. Самым мощным противоядием от мерзостей, с которыми я сталкивался ежедневно. Только благодаря ее присутствию в моей жизни я не разуверился в любви, преданности и верности. Только благодаря ей я чувствовал себя цельным человеком, настоящим, живым. Но я сам себя располовинил, потеряв самую важную часть — ее любовь. Таня отказывалась встречаться со мной. Она не хотела ни видеть, ни слышать меня, не ждала от меня никакой помощи или участия в ее жизни. И кто бы ее обвинил в этом? Но никто не мог отнять у меня мою мечту. В самые сложные моменты я просто мысленно воссоздавал свое любимое воспоминание. Маленькая квартирка, скрипучая полуторная кровать, детский стульчик, на котором сидит Айвен, хляпая ложкой по каше, которую я то и дело слизываю с его пальчиков. А напротив Таня кормит грудью крохотную Эйприл. Я знаю, есть мужчины, которые в ужасе бегут от подобной картинки бытия. А для меня... Для меня это всегда было моим маленьким, тихим уголком рая. Моим Эдемом, в котором я чувствовал себя Адамом до его грехопадения. Такой покой и умиротворение снисходили на меня. Моя жена периодически ворчала по поводу моего желания видеть ее постоянно босой, беременной и на кухне. И она была недалека от истины, потому что я эгоистично хотел ее только для себя. И готов был делиться ею только с детьми. Дурак был, жадный дурак. И вот закономерный итог. Я все потерял. Принял однажды решение и теперь нес за него ответственность. Ответственность в виде тяжкого груза, полного одиночества. Если бы Таня дала хоть малейший повод увидеться с ней, если бы разрешила повидаться с ней, постараться еще раз все объяснить ей, увы... Через несколько месяцев я с чистой совестью окончательно распрощался с конторой. Разумеется, после успешно завершенной операции я из изгоя и предателя снова стал героем. Но, если честно, мне уже было все равно. Свой долг я отдал. И больше меня на ту же манипуляцию никто не поймает. А по ночам я на стенку лез от тоски. Я не мог спокойно спать, думая лишь о том, что Таня... Возможно, счастлива без меня, что, вероятно, ей без меня лучше, что, скорее всего, она уже и забыла обо мне. А я не мог. Не получалось выкинуть ее из памяти. Нереально было представить рядом с собой кого-то другого. Мне не нужен никто другой, никогда не был нужен, только она. Моя единственная». Звонок от дочки раздался неожиданно. «Пап, у меня всего минутка. Слушай внимательно. На сборы у меня ушли стандартные 5 минут. Срочно в душ, побриться, переодеться. И гнать, сломя голову, в город. Таня с дочкой едут за рождественскими подарками. Я знаю место и время. Вот и повод увидеться, будто случайно. И вручить мой подарок ей. На все про все лишь час, я успею». «Папуля! Как здорово, что ты тоже здесь! Я так рада тебя видеть!» Эйприл, моя красавица и умница, кинулась мне на шею, но, быстро чмокнув щеку, тут же отступила и, помахав кому-то рукой, оставила нас посреди неспешно обтекавшей предпраздничной толпы. А я в этот момент видел лишь свою жену, так и не ставшую для меня бывшей. Всегда мою настоящую жену. Я жадно облапывал, облизывал ее взглядом. Она изменилась, очень изменилась, коротко подстриглась. Одета почти как подросток. Просторные джинсы, толстовка с черепом. Тертая косуха, мартинсы на толстой подошве. Сурово поджатые губы, пирсинг в левой брови. Интересно, только в брови или... Черт, не думай сейчас. Прекрати, ты все испортишь. Просто этот ее новый образ был как удар под дых. Неожиданно, неожиданно и так прекрасно, что у меня перехватило дыхание. «Здравствуй, Таня! С наступающим Рождеством тебя!» Я протянул ей маленькую коробочку, перетянутую алой лентой. Какое-то странное чувство промелькнуло в ее глазах. Она не спешила принять подарок, а лишь недоверчиво склонила голову на бок. «И что здесь?» — прищурилась она. «Те самые обещанные браслеты на ноги. Или очередной комплект дорогого белья. Или, может, диадема? В пару, к лежащему ожерелью». «Прости, я не понял, о чем ты». «Да ладно тебе прикидываться». Устало бросила она, отворачиваясь и собираясь отступить. «Таня, какие браслеты, какое ожерелье?» Я на самом деле не понимала, о чем идет речь. «Эйприл здесь нет, она не услышит нас. Заканчивай мне голову морочить. Так что еще раз тебя прошу. Просто оставь меня в покое. Прекращай присылать и вручать мне эти нелепые подарки. Не вздумай больше писать или звонить измененным голосом. Пугать страшными карами и наказаниями. Хватит». Я похолодел. «Таня, любимая, да постой же!» Я удержал ее за руку и развернул лицом к себе. «Я клянусь тебе самым дорогим, что у меня есть. Я не понимаю, о каких подарках, звонках и угрозах ты говоришь». «О тех, при помощи которых ты отвлекал меня от мысли о разводе и...» «Той ночью в номере ты на полном серьезе запугивал меня. Говорил про чулки и мой якобы флирт с кем-то». Мне потребовалась минута, чтобы справиться с недоумением. Все звучало настолько странно, что не будь передо мной моя Таня, которую я так хорошо знал, я бы не поверил своим ушам. «Девочка моя, я, конечно, клялся тебе в любви той ночью. Пусть и не очень романтично, и пытался выразить, как по тебе скучал, но я бы ни за что не стал говорить тебе грубые вещи. Неужели ты думаешь, что я мог такое сказать?» На лице Тани отразилось недоумение, которое затем сменилось растерянностью. Она склонила голову и рассеянно потерла лоб, тихонько пробормотав. «Неужели мне все это привиделось? Все-таки последний шот водки был явно лишний. Да, разыгралось мое воображение». Тут она вскинула голову и прищурилась. «Постой, ты сейчас серьезно?» «Я серьезен, как никогда». «Ты не дарил мне белье?» «Какое, черт возьми, белье?» Я судорожно сжал кулак. «Красное и бриллиантовое ожерелье». «Таня, что происходит?» «Бриллианты от меня». «А лепестки, лепестки роз, которые высыпались на тротуар из окна следившей за мной машины? А записки?» «Черт, неужели мы с Белиндой облажались? И пропустили что-то важное. Этого не может быть». Я аккуратно протянул к ней руки и нежно сжал холодные ладошки. «Таня, милая, тебя кто-то преследует? Почему ты мне ничего не сказала?» «Дебил, когда она должна была сказать тебе об этом?» «Я думала, что это был ты», — растерянно прошептала жена. Я оглянулся и, заметив в сторонке пустую скамеечку, потянул Таню к ней. «Милая, давай присядем, и ты мне все расскажешь». Следующие 5 минут мне казалось, что с меня заживо сдирают кожу. Мало того, что я, как последний дикарь, проник к ней в номер, напугав ее, Да, я, если честно, рассчитывал на то, что, проснувшись утром и не обнаружив ни малейших признаков и следов произошедшего ночью, решит, что ей приснился страшный сон, но... Признаю, что этот поступок далеко меня не красил. Но вот так запугивать? Намеренно доводить до паники? И так измученную слишком крутыми поворотами в жизни женщину, мою любимую женщину, я не моральный урод, кто бы что про меня не думал. С другой стороны, мы не могли упустить никого, связанного с последней операцией. Это невозможно. Да это и не их стиль, абсолютно точно. Тут все признаки действий какого-то больного урода, который преследует мою жену. Да я убью его, разорву этот ходячий труп на куски голыми руками. Фергал, а те деньги? 250 000 долларов. Я не поверил своим ушам. Сколько? Деньги, которые я получила в день переезда в Портленд. Это разве не ты мне прислал? Я только за голову схватился. Любимая, я не мог этого сделать. Не имел права. Я и сам, и все мои счета были тогда под таким плотным колпаком, что официально не мог дать тебе ни цента из-за легенды о твоей измене. Только детям. Единственное, чем я сумел помочь через шефа, подобрать тебе такую работу, которая позволила бы продержаться до моего возвращения или до моей настоящей смерти. Потому что в случае моей гибели ты была бы единственной наследницей, как это было оговорено в моем завещании, единственным бенефициаром по страховке. Эти документы я составил много лет назад, очень-очень давно, и о них никто не был в курсе, кроме шефа. И только он знал бы о моей настоящей смерти. Но это значит, что... Это значит, что я не отойду от тебя ни на шаг. Прости, но даже если ты против, я все равно буду спать под твоей дверью, провожать тебя на работу и с работы. Буду сам проверять всю корреспонденцию, которая к тебе приходит. Задерживать и допрашивать с пристрастием всех приходящих курьеров, даже тех, кто таскает пиццу. Если ты не хочешь меня видеть, я буду держаться на расстоянии. Не стану надоедать тебе своим видом, но... Не надо. Надо, милая. Прости, что так надолго оставил тебя одну я. Она подняла на меня взгляд, от которого сердце гулко стукнуло о ребра, и приложила пальчик к моим губам. Не надо на расстоянии, Фергал. По отдельности мы с тобой допускаем слишком много ошибок. Давай еще раз попробуем... Она отвела взгляд, будто смутившись своих слов, и торопливо закончила. «Попробуем справиться с этой проблемой вместе». «Я не ослышался. Она дает мне еще один шанс. Да я вцеплюсь в него зубами, руками, ногами, сердцем, душой. Всем, что у меня есть. Мы справимся, милая. Вместе мы обязательно справимся со всеми проблемами. Я люблю тебя, Таня. Всегда любил и всегда буду». «И черт меня возьми, если я просру свое счастье второй раз!»